Я могу понять, что они довольны или сопротивление. Что происходит долго? Именно в ваших клетках работает крепость. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Наталья Павловна? Да. Компания МБА «Финансов», специалист Миронова Людмила Викторовна, видеосвязать с разговором. У вас задолженность имеется микрофинансовой компании «Экофинансовый вид плюс» в размере 57 752 рубля. 66 дней срок просрочки. На сегодняшний день ваш кредитор предлагает вам программу прощения. То есть у вас списывают штрафы и пени за погашение оставляется только общая сумма долга. То есть 34 075 рублей вам необходимо платить в течение суток, и ваша задолженность по размеру будет погашена. То есть 23 700 с вас ваш кредитор списывает. Оплата поступает от вас? Я с вами это обсуждать не собираюсь абсолютно. Вы ничего мне не можете предлагать даже от имени кредитора. Чтобы мне что-то кредитор предложил, он мне должен направить доп. Соглашение. Мы должны это подписать. А то, что мне агенты звонят и предлагают в устной форме по телефону, я это не обсуждаю. Это детский лепет. Наталья Павловна. Животное конченое. Наталья Павловна. Ты животное. Наталья Павловна. Ну и что? Я-то при деньгах тебе. Нищебродка поправление ваше зафиксировано. Давай отсюда вали, дальше попрошайничай. Всего доброго, Наталья Павловна. До свидания. Ольга Валерьевна? Да. Здравствуйте. Угу. Это компания Smart Money. Так. Меня зовут Мудышков Магомед Гиелий Иванович. Я являюсь специалистом отдела взыскания. Молодец, правильно. Уведомляю вас о том, что ведется запись разговора. Угу. Что с оплатой, а? Почему оплата? С оплатой все то же самое, что было вчера, и позавчера, и несколько дней назад. А что? Просто я буду заниматься возвратом денежных средств в принадлежащей компании. Правда? Скажите мне. Да. Так вы самоуверенный. Думаете, получится? Рассказывайте. Вы же в Москве проживаете, правильно? Он попроще сразу сделает, пока я тебе не обломала конкретно. Вы попроще. Да, вот так попроще. Куда уж проще. Ну, сразу таким козликом превратись и тихонечко посапывай трубочку. Нет. Тебе это поможет. Превращайтесь сами, или вы можете превращать свою маму, папу, на три буквы. Когда домой приходите с работы, вы мне расскажите. А, ты приехать хочешь, да? Для личного, почему для ты? Личной встречи. Ну и на «ты» не переходили. Не, я обычно с козликами разговариваю на «ты». Когда еще бы ты моим мужем был, придурок, ты чё? Когда приходите домой. Боже. Вы меня слышите? Я постоянно тебя жду. Я жду от вас ответа. Ты ждешь от меня ответа, как соловей лето. Да. О, ну жди, солушка. Давайте без клоунады, вы же взрослый человек. Ну, давай, говорит он, попроще. У вас какие-то отклонения, вы Отклонение у тебя, потому что ты на такую работу пришел, сразу отклонился вообще от реальности, от жизни и от нормального образа жизни. А ты врач, психиатр? Ты хочешь вылечить? Вы мне ответьте, я же вас спрашиваю. Ну? Я вам диагноз не ставлю, я вас спрашиваю. Вы мне не ставишь диагноз пока. Я постоянно, да, лечу. Состоите или? Да. Состоите? Конечно. А где именно? А я везде, во всех клиниках психиатрических. Вы наркотические вещества употребляете? Не употребляю. А участковый к вам приходил домой? Участковый постоянно, он всегда у меня. Он у меня живет. Вы к уголовной ответственности когда-нибудь привлекали за мошенничество? Просто по вашему разговору, я так понимаю, вы отказываетесь оплачивать. Нет, да. Не привлекалась. По 159 статье привлекались, да? Нет. А ты это... Ну, мы вправе... Я вас уведомляю о том, что мы вправе... Что такое мошенничество? Компетентные органы обратиться по поводу вам, потому что вы предоставили нам недостоверные данные. Какие? Недостоверные данные вы нам предоставили. Ну, какие? По поводу ваших расходов? По поводу расходов? На тот момент у вас уже, доходов. Клоун, тебе надо, знаешь, что сделать? Написать заявление в отдел полиции. Прошу привлечь к уголовной ответственности. Такое-то. Алло. Алло. Да. Да, здравствуйте. Кредит 911, меня зовут Иганов Роман Андреевич. Айман, ну это вы, да? Да. А? Я, конечно, я. Ну что ж, замолчали. Да, вот звонок глухой. Я не глухой. Глухой. А почему вот вы не объясните, вот так общаетесь? Как? Ну если ты глухой, как мне сказать, что ты хорошо слышишь? Почему? Как говорят, глухой. Потому что я говорю, ты не слышишь. Мне просто, вы, во-первых, за языком следите. Вы с русским человеком разговариваете. Зря ты так начал. Ты сейчас очень резко сольешься. Да. Но я прям национальность ты трогаешь, придурок. Чтобы приезжие ты люди понимаешь, общались, что ты сейчас делал? Чмо вонючее, ты понял, что ты сейчас делал, национальность затронул? Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБАФИНА, специалист Медведева, Татьяна Леонидовна, запись идет. Скажите, пожалуйста, Юлия Петровна, это вы? Да. Вам поступает звонок по поводу оплаты вашего долга в МФК «Метрокредит». У вас 127 дней числится неоплата. Сумма долга составляет 36 618 рублей. Вы сегодня готовы внести оплату? Нет. Почему вы так долго не оплачиваете? А что здесь смешного? А, не хочу. Ну как-то вы не хотите. Это как хочу, вот только через не хочу. Не хочу и не хочу. То есть вы изначально взяли займ. А ты знаешь, что тебе вообще не надо думать изначально, зачем кто и сколько взял, потому что ты работаешь по агентскому договору, и сидеть рассуждать изначально, не изначально, в последующем, как будет, тебе не нужно. Тебя взяли с звонилкой работать. Позвонила, сказала, что задолженность имеется, и сказала: «Всего вам доброго, до свидания». И ушла в туман. Поправила гарнитурку и осуществила следующий звоночек. Это тоже тебя не касается. Не тебя, а вас. Тебя. Почему оплату не производить? Не нужно показывать ваше воспитание. А воспитание у меня отличное. Тебе до моего воспитания очень-очень-очень далеко. Ты меня услышала, надеюсь, но я поняла, что ты меня не поняла, потому что из-за отсутствия мозга трудно, конечно, столько информации переварить, сколько я сказала. Поэтому ты повторяешься. Но когда ты положишь свою трубочку, снимешь с себя свою перемотанную гарнитурочку и прослушаешь запись, то ты поймешь, ты несколько раз прослушай, то обязательно поймешь, что я тебе сказала. Все, свалила отсюда, пока я тебе не помогла. Это то, что вы можете сказать? То я могу помочь, да, могу. Но сейчас я в хорошем расположении духа, поэтому я тебе могу и не посылать. Это не факт. Замечательно. В таком же расположении духа возьмите данную сумму. Я в твоих советах не идиотка, не нуждаюсь. Понятно? Иди полы мой, вот я чучело. Если ты не можешь заработать денег, мой полы иди. Звонилкой ничего ты не заработаешь. А образования у тебя нет, поэтому судьба твоя – нести двор и мыть полы. Пока. А Юлия Петровна, что с вашим? Алло. Алло. Да. Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из компании «Прима Коллекс». Меня зовут Змея Ся. Лилия Сергеевна, кредитный инспектор. Уведомляю за Циркова. Сергей Николаевич, вам знаком? Да. Информацию смогли бы вы передать? Девушка, да я бы смогла, но, понимаете, он меня бросил. Вы его бывшая девушка, да? Ну да, он как бы нормально, а потом говорит, я не могу с тобой больше жить, у тебя кривые зубы. Ну все. Понятно, печально. Ну, мне кажется, очень. До свидания. Угу, пока. Алло. Да. Алло, да, здравствуйте. Угу. Кожин Роман Сергеевич, кредит 911. Полина Игоревна? Да. Угу. Полина Игоревна, ну, по поводу оплаты. Что такое? Звонок. Что такое? Ну, что не так? Знаете, да, что такое? Что вас не устраивает? Не устраивает? Угу. Полина Игоревна, а вы можете сарказм оставить для своих родственников, к примеру? Зачем? Нормально можете общаться? Я хорошо общаюсь. Вежливо, культурно. Угу. Я культурен. Но угу. Ваш сарказм неуместен. Ай, ну хватит это придираться-то. Я бы сказала, ну, молодец, придирать. Настроение мне поднимаешь субботним вечером. Начинаешь цепляться. Ты, видно, и дома такой занудливый, да? Нет. С тобой не поржешь даже. Ой, с такими, как вы, вряд ли. Ой, прям, да, у меня огромная задолженность, со мной вообще разговаривать даже нельзя, я вообще не человек, меня надо где-нибудь спрятать, да? И разговаривать мне только можно с друзьями на лавочке, когда я смотрю в зеркало и пью водичку. Ну, как вам удобно, на самом деле. Ну, я поняла, серьезно, ты тип, я поняла, все. Оплата не будет. Да, нормально получается. Угу. Понятно. Хорошо. Алло. Да. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Дресс», Петра Васильева, Елена Александровна, разговоры наши записываются. Дарья Владимировна, это вы? Я. Дарья Владимировна, вам поступает звонок по поводу... Компания «Займ онлайн» у вас не оплачено 17 200 рублей на сегодняшний день. До 11 августа нужно данную сумму вам закрыть. Когда вы оплату несете? Ну, я вообще хочу оплатить до 11 августа, но меня жених бросил. Он сказал, у меня зубы кривые. Ну что вы, правда? Я додумала, в чем причина. Ну что, дальше шутить будем, да? Еще одну себе жертву нашли. Васильева. Татьяна. Ай, Васильева, как ты меня любишь. А разговор вы больше мне тут не выложите. Не будете. Не выложу, сука, сегодня выложу этот разговор. Васильева. Да. Можете говорить? Могу. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Your conversation will be continued. Please hold on the line. Здравствуйте. Можете говорить? Анастасия Владимировна, вы? Можете говорить? Я уже с вами разговариваю на протяжении 12 минут. Пожалуйста, не отключайтесь. Наш разговор будет продолжен. Анастасия Владимировна, да. Если сарказм вы не уберете, звонки будете принимать регулярно. Это как? А кто вы? Зачем вы звоните? Я звоню на Спаси Владимировне. Вот мне я представлюсь. Вы мне не говорите, кто вы. Я Анастасия Владимировна, вы что? Замечательно. Я Татьяна Викторовна Пушкарева, инспектор компании «Эверест». Посмеется неисполненные обязательства в компании «Манимен». 31-300 вас к оплате в течение 24 часов по требованию вашего консультанта. А вообще только в курятнике «Эвересте». Нет, вы не настроены на диалог. До свидания. Пока, пускай.